Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры и осознанности. АРКО. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин, и я веду эти подкасты. Ассоциации по развитию культуры осознанности. И сегодня мы предлагаем вам послушать разговор преподавателей практики внимательности для детей и подростков Екатерины Гердюшевой, Наташи Донской и Иры Соколовой о том, зачем детям практика внимательности, как они на нее откликаются, когда стоит начать заниматься и как это сделать наилучшим образом. Послушайте, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие зрители, дорогие слушатели. Сегодня у нас очередная сессия саммита Ассоциации по развитию культуры осознанности. И сегодня мы будем говорить про детскую практику внимательности, про то, зачем она нужна, как она развивается, как она влияет на наших и ваших детей. И вот сегодня у нас собралось 3 специалиста. Меня зовут Екатерина Гердюшева, я преподаватель практики внимательности для детей и куратор образовательных проектов, занимаюсь темой профориентации детей, самоопределения и в том числе вот преподаю саму практику внимательности. И вот сегодня с нами еще Наташа Донская. Всем добрый день, я Наташа Донская, я преподаватель практики осознанности и параллельно работаю в колледже с подростками, преподаю разные психологии, философию, коммуникации. Ирина. Я представлюсь, Ира Соколова, я живу и работаю в Санкт-Петербурге. По профессии своей я психолог, работаю в разных детских и взрослых и подростковых проектах. Часто являюсь инициатором программ, связанных с развитием осознанности и внимательности в наших проектах. И эта тема мне очень близка и интересна. Рада всех приветствовать. Сегодня у нас тема такая не самая популярная, не самая известная, хотя практики внимательности и осознанности уже постепенно начали развиваться в России, достаточно много стало преподавателей, многие люди проявляют интерес, но детская практика внимательности пока еще что-то такое совершенно непонятное. И мне хотелось бы, чтобы мы наш сегодняшний разговор начали с того, что немного рассказали о том, как, на наш взгляд, вообще практика внимательности может способствовать развитию ребенка, и что, вот, например, для меня важно было бы рассказать, что вообще для меня это значит в преподавании детям практики внимательности, что я вот сама в этом нахожу, как меня это вдохновляет. Я, когда рассказываю родителям вообще про практику внимательности, очень люблю цитировать такого немецкого исследования образования Райнхарда Каля, который в фильме «Похвала ошибки» говорит, что традиционная педагогика недоверия оболванивает, поскольку она не позволяет детям научиться доверять своим собственным ощущениям. А когда человек лишен доверия к самому себе, то даже самое вот простое дело, которое ему кто-то доверит, может показаться ему очень сложным и затруднительным. И вообще жизнь в современном мире для человека, который себе не умеет доверять, она довольно-таки сложна. И для меня самое важное – это возможность познакомить детей с их внутренней опорой, помочь их узнать самих себя, найти внутри себя вот эту опору и научиться доверять себе, своим ощущениям, научиться распознавать, где эмоции, где чувства, где мои мысли, где мои телесные ощущения, где я и где другие, где мы, в каком месте я и другие, мы соединены. И для меня это такой своего рода маячок, такой фонарик, которым ребенок может осветить себе путь, когда вот настанет время уже поиска себя. Потому что, например, когда я была ребенком, потом подростком, я интересовалась подобного рода практиками, и, как и все подростки, я, конечно, пыталась как-то вот найти свой путь, понять, кто я, что я, что мне дальше с этим делать, и не было никого, кто мог бы мне в этом помочь, не было практики, которая могла бы мне в этом помочь. И поэтому, когда я сама познакомилась с практикой внимательности, вот первое, что я подумала, что могло бы произойти, как могла бы, ну, сложиться моя жизнь, хотя я, в общем, довольна тем, как она сложилась. Вот сейчас здесь сижу, записываю это прекрасное видео прекрасной компании. Но, тем не менее, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы я в свои там 12, 13 и, может быть, даже раньше, в более раннем возрасте узнала о такой практике и научилась бы себя осознавать и научилась бы себе доверять. И это такое своего рода вот внутренний навигатор еще развивает. Мы же все время в своей жизни обнаруживаем, что карта и территория — это не одно и то же. И если карту нам выдали учителя, если карту нам выдали наши родители, наши близкие, она может быть вообще уже не актуальна в тех условиях, в которых вот ребенок развивается. Он может обнаружить, что эта карта, она совершенно не соответствует тому миру, в котором он живет. А что самое важное, эта карта совершенно не соответствует ему самому, тому, как он воспринимает себя, мир, как он воспринимает свою роль в этом мире. И еще важный момент для меня — это помочь ребенку научиться заботиться о себе, научиться делать выбор, который вот именно про него, научиться делать осознанный выбор, касающиеся любых вещей его жизни, будь то что поесть, куда пойти, кем стать, с кем дружить, как выбрать. И научить ребенка быть в контакте со своими какими-то глубинными ценностями, научить ребенка рассматривать эти глубинные ценности за теми эмоциями и мыслями, которые приходящие, которые могут возникать у него там в течение дня, недели, года, месяца, и которые постоянно очень меняются. Но какие-то важные общечеловеческие ценности, на которые он может опереться, они могут быть обнаружены вот за этим слоем вечно вот меняющихся таких феноменов. И когда ребенок понимает, что практика внимательности помогает ему о себе позаботиться, что в каких-то очень сложных стрессовых ситуациях, непривычных, неприятных, он всегда может вернуться к себе домой, но в смысле внутрь себя, в свое какое-то внутреннее убежище, что всегда внутри него есть какое-то пространство, где он может найти покой, где он может найти ответ, где он может найти какую-то свою собственную мудрость. Это дает ребенку огромнейшую опору, когда он понимает, что некий такой ураган, который периодически в его жизни может возникать в процессе взаимодействия с миром, ураган эмоций, ураган мыслей, что он может в этом урагане выстоять, и что он может этот ураган как-то остановить. Есть такое хорошее упражнение Ситнатхана, называется «Вода и песок», так я его назвала. Это когда берется большая такая чаша с водой, туда постепенно насыпают песок разного цвета, и каждый цвет символизирует какую-то эмоцию, состояние, чувство, которое появляется у ребенка. Вот мы так постепенно сыпем этот песок, и в конце концов его становится очень много. Потом мы начинаем все это взбалтывать. И когда мы начинаем все это взбалтывать, я спрашиваю детей, вот вы такое припоминаете в своей собственной жизни? Бывало у вас такое состояние вот этой взболтанности внутреннего урагана, когда очень много эмоций, они все крутятся? Большинство детей отвечают, да, со мной такое постоянно происходит. Когда есть ощущение, что я буквально отрываюсь от земли, я куда-то улетаю вслед за своими эмоциями. И вот мне сложно найти какую-то опору, и мне становится очень страшно в этот момент, когда очень много гнева, страха, еще каких-то эмоций, которых мы условно называем негативными. И что вот можно в такой ситуации сделать? Да? Во-первых, нужно просто перестать размешивать. Да, я все время мешаю ложкой в этой стеклянной вазе, и дети говорят, так можно же просто остановить, перестать мешать, и тогда, по крайней мере, уже станет легче. И вот это один из таких важных моментов, что нужно просто остановиться и перестать поддерживать этот внутренний ураган, который внутри себя. И потом, через практику внимательности, через базовые такие упражнения, как наблюдение за дыханием, наблюдение за ощущениями там, в стопах, и какие-то другие, которые существуют в рамках этого подхода, можно как раз научиться этот ураган устанавливать. И это такой фундамент внимательного присутствия, фундамент равновесия, к которому вот все время можно возвращаться. Наверное, вот в этой части пока что закончу, передам слово коллегам. Хотелось бы узнать, вот что для них значит практика внимательности для детей, какую роль она вот играет в их жизни, что она помогает им, и вообще, как вы ее понимаете и воспринимаете, зачем она ребенку нужна. Давайте, наверное, я продолжу. не очень отзывается, Кать, то, что ты говоришь, потому что, собственно, я вижу уже результаты. Потому что да, вот той самой, да, неосознанности или невнимания, или чужой карты, которая была когда-то вручена на том пути, который они там пытаются прожить в своем детском подростковом возрасте, потому что ко мне приходят молодые люди, ну, приблизительно там, начиная от 15-16 лет и заканчивая там, 19-20 годами. И я вижу, насколько они зажаты, не телесные, не в ладу с собой, не в ладу с эмоциями, да? Насколько у них беден словарь, которым они пытаются разговаривать про эмоции, например, про свои или про свои состояния, они его не знают, да? Они его не распознают, с ними никто об этом не говорил раньше. И для них бывает очень серьезным удивлением, когда я, например, достаю колоду, у меня есть такой инструмент, он называется «Веер эмоций». Это колода там со 135-140 карточками, где просто словами обозначены те эмоции и состояния, которые с нами могут происходить. И у них округляются глаза, потому что это вот что? Да, это вот все про нас, да, вот эта вот стопочка. Все про нас, вот, и они, значит, яростно начинают эту стопочку разбирать и смотреть, и как, да, вот, с ними очень большое удивление, осознавание происходит тогда, когда я, в принципе, рассказываю про, в теме эмоций, про то, где и как распределяются эмоции, мы с ними рисуем человечка на доске и пытаемся такого пустенького монстрика и пытаемся заполнить его тем, что действительно, как они чувствуют, да, куда приходит энергия, откуда уходит энергия в разных состояниях, что происходит там с глазками, с лицом, с челюстями, с ручками, ножками. И в результате, да, для них удивлением оказывается, что вот при полном отсутствии умение рисовать, то, что получается на доске, оно опознается. Оно опознается как гнев, оно опознается как радость, оно опознается как печаль. И когда начинаешь раскладывать, да, вот эти составляющие того, что происходит с нами в теле, что происходит с нами в эмоциях, что происходит с нами в мыслях, вдруг им становится понятно, что это такой серьезный, большой, единый процесс. Очень серьезные открытия их, например, могут настигать в теме, связанной с вниманием. Потому что я делаю очень простенькое упражнение на одну минуту. Я ставлю обычный стаканчик из-под кофе, из автомата, из вендингового, маленький коричневый стаканчик, он у нас там есть, автомат в колледже, и прошу в течение минут просто понаблюдать за стаканчиком. Последнее время мне говорят о том, что «и чё?» Да, вот это вот. «А что должно быть?» И ещё один вопрос, да, «а что должно быть?» И, во-первых, да, они говорят о том, что им скучно. То есть в течение одной минуты удерживать внимание на стаканчики из-под кофе, с которым ничего не происходит, и они, к счастью, отмечают, да, что они осознают, что вроде бы с ним ничего не происходит, да, в этот момент. Вот. Но очевидно, что происходит что-то с ними, потому что их этот стаканчик, стоящий в течение минуты, на который им надо смотреть, очень сильно нервирует. И они с этим по большей части не справляются, просто вот с удержанием внимания в течение минуты. Вот. И вот этот вопрос «и что?» и «а что должно быть со мной?» вызывает ну, очень серьезное такое напряжение, потому что для меня это значит, что молодые люди там, к своим 16-17 годам, они себя действительно не слышат. Они ориентированы на то, что им кто-то извне должен сказать и рассказать о том, что должно с ними происходить, почему должно. Да, то есть есть некие вещи, связанные с долженствованием, которые в них уже очень так хорошо врощены, да, они должны быть какими-то по отношению там, каким-то к чьим-то ожиданиям, к каким-то ситуациям, и у них нет представления о том, какими они должны быть, потому что они не чувствуют и не слышат, и они действительно не доверяют тому, что вот происходит прямо здесь и сейчас. Поэтому я, к сожалению, с результатами имея дело. Эти результаты не сильно меня радуют, но мои попытки дать элементы каких-то практик внимательности, практика осознанности, они говорят о том, что, по крайней мере, очень небольшая, очень несущественная часть молодых людей, но все-таки задумывается в этот момент над тем, а что же чувствуют они, почему это так, и можно ли с этим что-то сделать дальше. И по моему опыту, в результате из вот всей этой массы, ну, приблизительно 1-2% затем приходят ко мне в личное контакт, в личную работу с тем, чтобы задать уже серьезные вопросы про себя с большей степенью доверия. Здесь очень важная вещь о том, что, заключается в том, что к этому возрасту они перестают доверять взрослым. Они, то ли у них нет опыта доверия людям, и я вижу, с какой, ну, совершенно неподдельной искренностью и восторгом они вспоминают, некоторые из них вспоминают тех взрослых людей, которые дают им этот опыт почувствовать себя, почувствовать свое состояние, почувствовать свою землю под ногами, свой путь, свои возможности. Для них это вот такие прям маленькие звездочки, которые у них просто являются такими вот путеводными там звездами и фонариками. Хорошо бы, наверное, чтобы большая часть детей все-таки хотя бы с кем-то подобным встречалась. И мне кажется, что в более раннем возрасте практики осознанности могли бы в этом сильно помочь. И в чувствительности, и в самостоятельности, в развитии. Вот то, что я вижу. Спасибо. Мне вот зацепило, что я услышала, как мне показалось, что дети в этом возрасте, подростки уже, они взрослым уже не доверяют, а себе они еще не умеют доверять. Они не знают, что они такое, и как доверять, во-первых, вот этому огромному бушующему фонтану эмоций, мыслей, чувств всего на свете, как вообще в этом разобраться, как им научиться на себя опираться, как на какую-то вот целостную структуру личности. А доверие взрослым уже потеряно, и, конечно, опора тогда просто уходит из-под ног полностью в этом возрасте. Да, это так, к сожалению. К сожалению, это так, и им очень непросто. Им в этом возрасте прям сильно непросто, это видно. Да, когда я провожу тренинги по самоопределению, как раз как это может помочь практика внимательности и по работе со стрессом в связи с экзаменами, ну, когда ты спрашиваешь у детей там про то, что они вообще хотят, какие у них выборы, какие у них чувства, они вообще не понимают, о чем тут речь. У них есть какие-то определенные навязанные там паттерны, связанные с поступлением и сдачей экзаменов. И когда я им рассказываю про свой печальный опыт, как я сдавала и поступала, потому что как-то тогда все мои представления были полностью отметены, как-то почему-то были другие темы на экзаменах, почему-то были другие правила в тот год, связанные со сдачей. В общем, все было наперекосяк. Они, конечно, так удивляются, потому что у них уже есть какое-то системное понимание, в которое они пытаются просто встроиться каким-то невероятным образом. Спасибо большое, Наташа. Ира? Хочу немножко тут откликнуться, как мама 16-летней девочки, у которой как раз тот самый момент самоопределение, и то, что я тоже наблюдаю, ну, много очень резонирует из того, что говоришь ты, Наташа, и ты, Катя. И вообще я сейчас замечаю, что вот этот наш разговор, который мы делаем для наших зрителей, еще и очень приятен и важен вот для меня, то, что я вижу своих коллег, которые говорят теми же словами, используют там похожие инструменты, но поскольку мы все там работаем в своих направлениях, в своих учреждениях, возможности вот так вот поделиться опытом и свериться, сверить те самые карты, Вот, очень много тепла. И мне вот, да, образ карты очень тоже близок. Для меня это, конечно, прежде всего вот такая карта внутреннего мира, когда я могу понять, почувствовать вообще, как мои эмоции там связаны с моими руками, как мои ощущения в теле связаны с тем, как я проявляюсь. И этого опыта, по моим ощущениям, у ребят совсем нет. У них нет ни одной дисциплины, где бы они могли хотя бы чуть-чуть обращаться к тому, что вообще со мной происходит. Как я сейчас? Вот этот вот вопрос, который, ну, для многих детей даже не ясно, как на него ответить, потому что он совсем какой-то новый. А при этом, опять же, для меня, ну, вот как для мамы, которая хочет счастья своему ребенку, есть убежденность в том, что, осознавая свои потребности, свои желания, свои ощущения, можно выстроить такую модель поведения, сделать такие выборы, которые как раз и будут тем самым шагом, ну, не знаю, к счастливой жизни. Вот. Поэтому для меня прежде всего практика осознанности в работе с детьми — это про то, чтобы растить людей, которые вообще способны быть счастливыми, замечать, что с ними происходит, замечать, как внешний мир на них влияет, как они на него откликаются. Вот. И еще один момент, который мне очень важен, это то, что эта возможность очень мягко все-таки каким-то образом влиять на формирование благих качеств. Так вот получается, что любое морализаторство и любая попытка детям что-то вот навязать как какую-то догму, она обычно воспринимается очень холодно, ну, и не становится, не берется внутрь как что-то свое. А вот благодаря развитию вообще понимания себя есть больше вероятности понять и другого, понять и того, как мы здесь взаимосвязаны. И для меня это точно путь к развитию терпения, осознанности в отношениях, сострадания. И вот внимание к развитию этих качеств. Мне кажется, что сейчас уже фактически ни одна дисциплина не занимается этим. А в то же время такой суетный мир и такой поток информации, что ребятам просто, ну, было бы здорово какую-то иметь опору внутри и вот то самое понимание, которое благодаря практике может возникнуть. То, что хотела добавить. Спасибо, Ира. Я бы тогда сделала небольшую ремарку по поводу вообще, что такое практика внимательности, потому что, когда я рассказываю об этом учителям и родителям, у многих возникает, ну, самое разное понимание того, о чем мы вообще здесь говорим, про что это. Многие, конечно, понимают это как практику, связанную исключительно с навыком управления вниманием, концентрацией, сосредоточением. Кто-то, наоборот, когда слышит, что она своего ребенка, что мы на занятии говорили про эмоции, говорит, что нет, про эмоции там нам не надо, зачем нам как бы вот вообще все это развивать. У меня был один такой папа, который забрал своего ребенка с занятий в семейной школе, потому что ему казалось, что если он будет уделять такое большое внимание эмоциям своего ребенка, то ребенок вырастет слишком нежным каким-то. Вообще, ну, внимательность на любом случае начинается с покоя, с концентрации. Сначала мы учимся управлять своим вниманием, потом мы учимся переходить в состояние внутреннего равновесия, учимся ясно себя осознавать, и это создает фундамент для понимания себя, доверия себе, управлением собой. Но также, например, вообще на Западе, в западном подходе к преподаванию детям практики внимательности, там всегда обязательно включаются вот в программу практики, которые развивают открытость, доброжелательность, доброту, сострадание, то, что называется практиками любящей доброты, практиками улыбок, практиками благодарности. И это очень важная часть любой программы по практике внимательности для детей. И, кроме прочего, здесь важно, что мы учим детей с принятием относиться к любому опыту, который происходит с ними внутри, либо к тем ситуациям, задачам, которые перед ними ставит мир. Ну и, конечно, особенно к своим эмоциям, мыслям. Когда я осознаю, что со мной происходит, я отношусь к этому с принятием, я могу как-то с этим работать, я от этого отделен, и я отношусь к этому как-то очень заботливо. Вот, и в конце концов все это помогает развивать и внимательное отношение к миру, помогает строить какие-то очень благополучные, крепкие, надежные отношения со своими друзьями, близкими, любимыми, коллегами и так далее на протяжении, собственно, всей жизни. Я, если позволите, хочу привести один пример. Я работала на курсе Випассана для детей, и это были однодневные курсы анапаны, то есть практики наблюдения за дыханием. У нас была группа детей в возрасте от 7 до 11 лет, и мы провели целый день, у нас были получасовые сессии, в которых мы наблюдали дыхание, а потом были перерывы. И вот одна девочка в группе никак не могла остановиться есть сладкое. Вот каждую перемену, там были небольшой перекус, и вот она эти конфетки одну за другой. И чем больше она ела сладкого, тем больше у нее появлялась энергия, она становилась более возбудимой, уже ей было сложнее сконцентрироваться на задаче. И я ей в какой-то момент предложила просто... А ты не хочешь попробовать вот чуть-чуть сделать паузу, чуть-чуть остановиться и вот попробовать, сколько вот у тебя хватит терпения, чтобы не съесть конфету там. Mm-hmm. И она поняла, что она, во-первых, это заметила, во-вторых, ей было, у нее появился такой интересный вызов, который она приняла, сколько вот она сможет. И потом на курсе там каждое развитие благого качества можно отмечать, там камушек класть, что вот я попробовал быть чуть-чуть более терпеливым. И она поняла, что она сейчас делает именно это, отметила, и получила очень много удовольствия. И конфеты остались в стороне, и у человека получился новый опыт, и вот... Такой вот пример, иллюстрирующий, мне кажется, то, что говорит Катя. Здорово. Спасибо, Ирина. Катя, у меня тоже очень сильно отозвалась эта идея, ну вот ваш как бы общий пас про благие качества, про добросердечность, про внимание к другому. Я тоже, если позволите, один пример приведу. Когда они ко мне только приходят у меня заниматься, ну, в какой-то момент я немножко рассказываю о себе, и в какой-то момент они узнают о том, что среди моих инструментов есть эриксоновский гипноз. Ну, поскольку они не различают, да, что такое эриксоновский гипноз, что такое авторитарный гипноз, они считают, что это вот всем спать. Быстро, да? И я не один раз сталкивалась с тем, что когда они это слышат, они на входе... ну, вот это вот червячок провокативности-то он там у них внутри живет, да, и они очень быстро реагируют на это следующим образом. А давайте вы... Ну и показывают пальцем на некого абстрактного человечка, его загипнотизируете, я говорю, им, и он будет бегать голым, а мы его снимем на YouTube. Я говорю, и дальше? Мне говорят, ну что, заработаем денег? Много. Я говорю, ок, хорошо, а как ему? Будет при всем при этом. Вот. Они, ну, они же добрые дети, они понимают, что они дети добрые, они говорят, ну, мы с ним поделимся. Вот. Ну, дальше разговор выходит в плоскость иную, да, о том, что, ребята, давайте мы все-таки немножко подумаем о том, что вот вы сейчас предлагаете, да. Хотелось ли бы вам оказаться в такой ситуации, ну и так далее. Но то, что меня радует, когда я несколько раз напоминала через там, год-два этим же самым ребятам о том, что «а помните вы там были?» Вот в этой ситуации, да, и помните, что вы мне сказали, да, что вы мне предложили. И меня очень сильно радует то, что они говорят, дураки мы были. Дураки мы были. То есть за вот там какое-то время что-то происходит, они взрослеют, они начинают больше осознавать, возможно, какие-то знания, опыт, опыт взаимодействия, возможно, собственный неудачный опыт каких-то коммуникаций и оказывания нам в ситуациях, когда к ним не были добросердечны, к ним не были милосердные, сострадательные, ну, дает им возможность прожить какие-то вещи, которые дают им возможность понимания того, что нельзя какие-то вещи решать силовыми путями. Вот, и неплохо было бы думать о том, что мы все-таки связаны все друг с другом. Вот, поэтому вот так вот. Да, вот такие, такие опыты есть. И мне кажется, вот чем раньше мы начнем давать вот это вот осознавание того, что мы рядом, мы связаны, мы в системе, мы в взаимодействии, ну и те самые два золотых и серебряных правила этических, да, не делай другому так, как ты не хотел бы себе, и делай другому так, как ты хотел бы себе, да, вот они через там, действия, через дыхание, через мысль, через опоры, через взаимодействие друг с другом, возможно, чем раньше мы это начнем, тем благополучнее мы будем, мне кажется, на самом деле, и они будут благополучнее. По крайней мере, очень хотелось бы. Вот это вот всего. Спасибо. Вот мое ухо зацепилось за фразу «делай другому так, как ты хотел бы, чтобы было с тобой». И я вообще хотела немножко вернуть направление беседы вот к самому себе как раз. Мы недавно с одной моей близкой подругой обсуждали, как вообще общество, общественное пространство относится к мамам с детьми, а у нее ребенку 1.5 года. Ну, этот ребенок, он там кричит, топает, бросает что-нибудь о землю, не всем это нравится, в самолетах тоже, конечно, никто из нас не любит, когда кто-то рядом шумит. А, вот, и она мне рассказала про такую идею, которую с ней недавно поделились, что вот было бы здорово, если были бы отдельные рейсы для мам с детьми или, по крайней мере, отдельные классы в самолете, чтобы их как-то отделить. Потому что вот когда ты летишь с какой-то конференции, например, рабочей, домой, и ты поспал сегодня всего 3 часа, и у тебя кто-то рядом начинает кричать. Но это же ужасно, это сильно раздражает. Как вообще они смеют беспокоить уставшего человека? На что я ответила, что если этот кто-то поспал 3 часа, то в этом корень проблемы. Если он сам о себе не позаботился, то почему он думает, что мир будет о нем заботиться? И вот это вот, мне кажется, один из ключевых моментов вообще конфликтов, которые происходят в мире. Никто из нас не умеет заботиться о себе, восстанавливать свой ресурс, поддерживать себя в каком-то адекватном состоянии, когда действительно мы не раздражаемся на какие-то внешние импульсы постоянно и с такой интенсивностью, когда мы можем сохранять какое-то внутреннее равновесие и быть спокойными, когда нам не становится плохо от детского крика там, на физическом уровне. И это напомнило мне конференцию ММСО, на которой я была вот на прошлой неделе. Там обсуждалась такая тема интересная — ребенок и его время. И я с вообще удивлением, с шоком обнаружила, что у современных детей в неделю уходит 40 часов на учебу, начиная с 1 класса. И исследователи из Высшей школы экономики, они опрашивали родителей, выяснили, что ребенок в среднем спит сейчас 6 часов в день. 6 часов в неделю у него занимают интернет-курсы, там 30 часов в неделю школы, выполнение домашних заданий, в 10-11 классе там 45 часов занимает учебная неделя. И это считается всеми нормальным. Хотя вообще-то 6 часов ребенок спит, да и взрослый, это совершенно ненормально, это изнашивает ресурс, и какой вообще внимательности тут может идти речь. Я сама с этим сталкивалась, что ко мне на занятия приходят дети, которых на самом деле нужно отправить поспать. А родители их приводят, потому что мой ребенок невнимательный, он не может сосредоточиться на уроках, он какой-то очень нервный, беспокойный, давайте с ним что-нибудь сделаем. И хочется сказать, вы просто ребенку дайте свободное время, пусть он там отдохнет, поспит подольше. И это, мне кажется, вот вообще самая большая проблема, во-первых, внедрение практики внимательности, что родители это рассматривают как такой инструмент, который поможет им как-то ребенка исправить. И второе, что у ребенка зачастую просто нету на это ресурса. У него очень большая загрузка, и у родителей такая же большая загрузка. И для мира это уже считается нормой, то, что мы постоянно работаем, учимся и не даем себе возможности как-то поскучать, отдохнуть, заняться ничего не деланием. И, например, вот женская практика просто сидеть, когда мы действительно ничего не делаем, это вообще самое сложное, что можно придумать не столько для ребенка, сколько для родителя, как объяснить ему, что вот ребенок будет ничего не делать, например. Он просто посидит. И там, может быть, понаблюдает за дыханием, а может быть и нет. Вот как бы вы могли это прокомментировать, как у вас это откликается? Ну, вот я уже около 10 лет участвую в организации летних выездов, разных лагерей, походов для детей. И проекты, в которых я участвую, они заинтересованы в том, чтобы развивать в детях осознанность. И мы никогда не работаем по заранее определенному плану. Мы ориентируемся и стараемся ориентироваться как раз на то, какие дети приедут, в каком они будут состоянии, и как раз пробудить в них какое-то их ощущение и видение того, что они хотят делать. И вот в прошлом году мы жили 2 недели в Карелии с ребятами, и первую неделю я заметила, что многие дети, они, поскольку у нас нету такого вот фиксированного расписания, они просто отсыпались и читали книжки. Им просто было даже наш вопрос, а чего ты хочешь, может быть, вот смотри, там вот это, ты как вообще? Никакой обязаловки, нам важна свобода выбора, и чтобы этот выбор был сделан с опорой на свои ощущения, а не из-за того, что это принято так делать. И вот первую неделю дети просто, ну, приходят в себя. Им это время, ну, как будто бы важно для того, чтобы потом сделать шаг куда-то и сделать какой-то выбор, сначала нужно чуть-чуть успокоиться, отоспаться, сделать то, на что никогда не хватает времени в повседневной жизни. И для кого-то это книжка, для кого-то это просто сидеть рисовать, кто-то просто, не знаю, там, собирает землянику или спит очень много. Это такая тенденция общая, мне кажется. И недавно мы даже сняли с детьми мультфильм о том, что нету свободного времени, и тогда там такое волшебное решение находится, ребенок просто ставит весь мир на паузу, пусть весь мир подождет, и он просто садится и собирает там свой конструктор и рассматривает вообще, что здесь происходит, потому что на этой скорости часто ни себя не заметить, ни другого не заметить, мы так сильно ориентированы на то, чтобы успеть быть успешными, и в этом объеме просто теряемся, мне кажется. Вот мне кажется, что это первый шаг, с которого, собственно, начинается практика, это остановиться и, во-первых, понять для себя, решить для себя, что я могу остановиться. Если я чувствую, что мне сейчас нужна остановка, я беру себе право, я это делаю. Я останавливаюсь, я смотрю, что вокруг происходит. И, например, мои коллеги из компании SmartCourse, ну, сейчас же бывшие коллеги, у них есть такой продукт, называется «5 шагов осознанного выбора». Это продукт для старшеклассников. Там как раз первый шаг — это остановиться. Остановиться и посмотреть на себя, посмотреть на то, что вокруг происходит. Так, а у нас, кажется, Наташа пропала, да? Нас осталось двое внезапно. Угу. Надеюсь, что сейчас она к нам вернется все-таки. И, собственно, вот Тимур Жабаров, генеральный директор SmartCourse, на вот этом, на этой панельной дискуссии, которая была про детское время, он сказал, что одна из практик, которой можно быть, это практика скуки. Такая пустота, в которой я скучаю, когда мой ум начинает искать инструменты, задавать вопросы какие-то, чего я хочу, кто я, потому что вот в этой бесконечной суете как раз нет возможности себе эти вопросы задать. Тебя все время просто куда-то тянет, тянет, ты как крутишься, как белка в колесе, и ты не видишь поэтому, кто ты. А родители, они часто замещают какой-то внутренний инструмент поиска, все время ребенку что-то новое предлагая, и в том числе практику внимательности. А нам нужно позволить детям поскучать и выбрать самим, что вообще, как им с этим быть. И я, например, работаю в семейных школах в основном, там как-то есть хороший фундамент для практики внимательности, запросы от них есть. И там ребенок, в принципе, если он не хочет, то может не прийти на занятия. Вот он сейчас не хочет заниматься практикой внимательности, ему прямо сейчас нужно нарисовать дракона. Он идет, он будет рисовать дракона, никто ему в этом не будет мешать. Да, это очень важно, чтобы у ребенка была возможность выбирать. Богстав снова подсоединился, Наташа. И вот про возможность выбирать, в тех группах, в которых я работала, я заметила такую тенденцию, может быть, вот, Наташа, это как-то с тем, что ты говорила про 1-2%, которые приходят, вот, что в любой группе есть 1-2, ну, иногда, может быть, 3 ребенка, которым практика просто как... не знаю, бальзам, как мед, или как что-то, что они как будто бы искали, и очень хорошо ложится, и большой интерес ребята проявляют. В одном лагере, в котором я работала, там утренняя зарядка была разделена на там 4 вида. Можно было бегать, можно было танцевать, делать йогу, а я проводила медитацию. И вот у меня было несколько детей, которые регулярно, каждое утро, 8:30, из всего возможного выбора делали со мной медитацию. Приходили, садились, причем не кто-то приходил, садился, искал опору на стеночке и занимал такую варьяжную позу, как будто бы здесь сейчас можно еще чуть-чуть доспать. А они вот приходили, садились ровной спинкой и те несложные упражнения, задания, которые я им предлагала, понаблюдать за звуками, понаблюдать за своим положением спины. Они это с удовольствием делали. Наташ, может быть, ты поделишься вот про свои 1-2%, которые проявляют такой как будто бы прямо внутренний запрос у них на практику? Наташа. Так. У меня просто... Ага. То ли что-то со связью? Потому что... Да. Так. Вот. Все, кажется, сейчас все получилось. Слышно? Сейчас слышно, да. Сейчас вроде бы лучше, да. Ну, у меня реально там в не слышно, Наташа. Вот. Вот сейчас слышно и видно. Все, к сожалению. И я не очень понимаю, да, насколько это все доступно всем. Действительно, я сталкиваюсь с тем, что далеко не всем практики нужны. И есть люди, которые, ну, к своим там, 15-16 годам, они имеют совершенно другую какую-то внутреннюю базу, внутреннюю идеологию, нас самые с религией и с воспитанием, когда оно становится совершенно точно понятно, что нет, это, ну, там другой мир, и это другое, другая система понятий, хотя, ну, они все те же общечеловеческие, но рамки, фреймы, в которых живут, но они немножко внутри себя разделяют вот эту возможность. Вот, но есть 1-2% детей, которым это по-настоящему надо. Они чутки, они эмоциональны, они канализировали, наверное, это работа с эмоциями, ну, например, музыкой занимались или живописью занимались и отправляли это, ну, то напряжение, которое в них существовало, они направляли туда, то чувство там, одиночества, непринятости, которое могло быть, они направляли туда. И когда вдруг они осознают, что это с ними, весь в теле, ну, это оказывается для них совершенно феноменальным открытием, и они готовы в это идти, готовы с этим работать, они готовы там искать в стороне, ну, например, практики тайцзи или аутентичного движения. И слава богу, потому что это дает им целостность, это дает им возможность услышать себя, встать на свои на ноги, подобрать какой-то, подкопить какой-то ресурс. Есть ребята, которые меняют даже профессионализацию, потому что они понимают, что вдруг начинают понимать, что то, куда их отправили родители, например, да, и то, какие они есть, не соответствует одно с другим, одно другому. И мне кажется, это тоже очень важно. Когда человек начинает осознавать, что путь — это его путь, дорога — это его дорога, это очень важно. И да, их немного, но они есть. Ну, собственно, людей, которые, в принципе, меняют мир, их немного. Их там 5%, может быть, 7%. Вот. И если кто-то из тех, с кем я имею дело, попадет когда-нибудь в те 5-7%, которые создадут благополучие вокруг себя и что-то поменяют вокруг себя, в себе с собою, да, договорятся с собою и что-то поменяют вокруг себя для, ну, для блага, для радости, для любви. Ну, по-моему, это прекрасно было бы. Спасибо. Спасибо большое, Наташа. Здесь получается такая двоякая ситуация, потому что, с одной стороны, навык управления вниманием, навык осознавания себя, своих эмоций, мыслей, своего тела, навык такого доброжелательного взаимодействия с миром вроде бы нужен абсолютно каждому. И мне кажется, что у каждого ребенка, подростка обязательно должна быть возможность, по крайней мере, познакомиться с практикой внимательности, посмотреть, что это такое, посмотреть, как ему с этим. Но при этом мы не можем эту практику навязывать, мы не можем ей учить специально, потому что это противоположно совершенно ее сути, где мы учим ребенка опираться на себя, доверять себе, на свой выбор, на то, что мне сейчас нужно, что мне сейчас хочется. И вот как вы думаете, как вот можно помочь ребенку познакомиться с практикой, поддержать его в этой практике? Потому что взрослому человеку, который действительно, там, может быть, головой понял, что ему нужна медитация, он понял, какое у него с этим связано намерение, какая у него цель. Но даже ему бывает сложно уделить даже 5 минут в день этой практике и вообще про нее как-то вспоминать. Ребенку это еще сложнее. Вот как на ваш взгляд, можно ребенку в этом помочь? Как его в этом поддержать? И с какого момента может, ну, реально могут начаться какие-то изменения в его осознанности, в его осознанном отношении к себе и к миру? Какой-то промежуток времени должен быть. Спасибо тебе, Кать, за вопрос. Он тоже для меня важный. И у меня он еще... Я его еще дополняю тем, как не отбить интерес вообще к практике, когда вот мы что-то, ну, сами чем-то горим и понимаем ценность этого инструмента, нам хочется поделиться, но как сделать это мягко и сохранив какое-то ощущение любознательности, чтобы у ребенка сохранилось вот это желание исследовать. И в своей работе я, конечно, очень много использую разных игр. И это простые какие-то вещи, которые, мне кажется, может делать любая мама, общаясь со своим ребенком. Например, вот моя дочь, она очень эмоциональный человек, и там, в раннем детстве ей часто было сложно уснуть, успокоиться, много эмоций, переживаний. И вот какая-то простая игра, связанная, мы это называли «Куда сейчас села муха?». И она просто ложилась, и я прикасалась руками к разным частям ее тела, и она мне называла. Вот сейчас она там на большом пальце, вот сейчас она на голове, вот сейчас она на плече. И вот такая игровая форма, которая при этом возвращает ребенка в тело, возвращает в ощущения, через эти ощущения в теле мы как больше присутствуем, больше оказываемся здесь и сейчас. С ребятами на занятиях у нас в студии я люблю использовать разные звуковые игры, когда нужно поймать там, звук за хвост. И вот у них какой-то... Я звоню в колокольчик, и вот в конце этого звона я там предлагаю им встать или поднять руку. И вот это буквально очень недолгие такие паузы, в которых есть возможность вообще заметить свое внимание и то, куда я его направляю. Буквально вот... может начинаться с минутки, минутка, две минутки, совсем-совсем вот по чуть-чуть, так, чтобы поддерживать вот это любопытство. А как еще? Что еще может быть? Мне также нравится работать вот с тактильными ощущениями. У меня есть такие разные мешочки, в которых я кладу предметы и предлагаю детям просто на ощупь описать, что это, из какого это сделано материала, как тебе сейчас, это холодно, это приятно или неприятно. Вот буквально вот так вот по крупиночке, поддерживая исследовательский интерес. Вот я как-то так на этот вопрос отвечаю для себя. Спасибо, Ирина. У меня тоже есть, ну, поскольку уж совсем игровых вещей не очень прокатит, да, в таком возрасте. Но, тем не менее, да, вот эти наблюдения над собою и вызов тому самому уму новичка, которым мы довольно часто этой фразой оперируем, ум новичка, банальное любопытство, которое в них тоже почему-то куда-то к этому возрасту так немножко... исчезает, растворяется, к сожалению, к моему большому. Иногда многие дети внутри меня отзываются как такие маленькие старички, которые уже ничего не интересно. Вот. Но тем не менее, да, я тоже люблю такие штуки со звуками, потому что я обращаю их внимание на то, что, ну, зло я им обычно говорю, когда я злюсь, я им обычно говорю, у вас в ушах бананы, имея в виду, что они бесконечно с наушниками, да, я говорю, ну, слушайте, если вы настолько аудиальны, если вы круглосуточно слушаете музыку, давайте попробуем. Послушайте, а что, собственно, да, там. Вот. И вот одна минутка вам на то, чтобы услышать, сколько же звуков вы услышите вокруг себя, помимо звука моего голоса. А? Что это? Да, и когда они осознают, что расширяется вот этого панорама восприятия, что они слышат ближние звуки, что они средние звуки слышат, что они дальние звуки слышат, для многих из них это оказывается удивлением. Реальным удивлением, что, оказывается, в один и тот же момент можно вот до такой степени расширить звуковое свое внимание, что услышать что-то, что вообще проходит мимо них. Вот. И тогда они, например, начинают осознавать следующее. У меня в ушах бананы не для того, что я музыку слушаю, не для того, что я от нее удовольствие получаю, а для того, что я от мира закрываюсь. И они постоянно потом мне начинают говорить, что да, это вот система защиты. Они создают вокруг тебя звуковой кокон, чтобы не соприкасаться с другими через наушники. Ну, то есть вот маленький мирок, скапсулировались и сохраняют себя. Это не хорошо, не плохо, так есть. Я просто понимаю, да, насколько вокруг слишком много всего. Да? Вот. Я даю им возможность понять, что, к сожалению, они ориентированы на гиперстимуляцию, что им очень несвойственно распознавать тонкие ощущения. У меня было упражнение, которое я им показывала с разным форматом касания. Там касание пальцем, касание кулаком друг к другу. Вот. Просила разбиться на пары и попробовать, да, поделать. Просто спокойное лежание руки на руке коллеги. И выяснилось, что приятные ощущения у них может вызывать продавливание кулаком, давление кулаком. Для меня это было почти страшно. Лично для меня это было почти страшно, потому что я понимаю, что в моей картине мира это про насилие, это про слишком большую стимуляцию, про очень резкое, да, очень мощное взаимодействие, про силу, про продавливание и так далее. А для них это вот тот уровень стимула, который они воспринимают как нормальный. И мне грустно, да, от этого. Но я им показываю, что бывает и другое. Да, я им показываю, что у них контакт может быть разный. И это тоже, в общем, может вызывать любопытство, по крайней мере, на какое-то время. Я много задаю вопросов. И не очень много даю ответов. Вот. Поэтому вопросы и вызовы для них в подростковом возрасте важны, как мне кажется, и мне нравится, когда они начинают кидать друг другу пас. Это бывает редко, но это очень приятно. Вот. Мне нравится, когда они начинают задавать вопросы мне. Это тоже бывает редко, потому что есть очень серьезные заслоны внутренние на общение со взрослым. Но это очень интересно. Это очень приятно, потому что видно, прямо видно, да, как меняется тело, как меняется лицо подростка, когда он там что-то внутри перерабатывает, усваивает и распределяет внутри себя новое знание, новое ощущение, новое понимание, которое им было прожито, да, через вопрос или через опыт какой-то. Это очень интересно. Мне кажется, вот такими штуками можно как-то, ну, по крайней мере, вызывать хоть какое-то там точечное любопытство. Но по большому счету, по моим ощущениям, если это есть в ближнем мире семьи в раннем детстве, у малышей, у малышек, у пупсов, да, то с этим все гораздо легче тогда. Если дитя растет в состоянии, где родители умеют там размедляться, обращать внимание на себя, на него, обращать его внимание или ее внимание на себя. Вот, там все получается-то гораздо естественнее. По большому счету, мне кажется, вот эти вот неформальные штуки, которые мы называем неформальными практиками, они для маленьких детей в семье, мне кажется, играют решающую роль. Так что спасибо Ирине за вот этот вот, за чудесный пример с мухой. Мне прям вот очень понравилось. Но это называется уже «буду ждать внука». Буду играть в муху со внуками. У меня прям очень откликнулось вот про этот кулак, прям так болью отозвалось внутри. Я предполагаю, что это связано с тем, какое богатое вообще количество различных сенсорных стимулов, да, у современных детей, у современных подростков. И, например, подход терапии сенсорной интеграции говорит о том, что такого рода сильные стимулы, они просто помогают интегрировать всю эту информацию внутри головы, помогают справиться с этим огромным потоком. И в том числе, например, в подходе сенсорной интеграции используется большое количество таких дополнительных материалов. И, например, есть такое упражнение, называется сэндвич, по-моему, или хот-дог, когда ребенка просто закатывают в какой-то мат, либо в толстое одеяло, и на него наваливаются сверху, и ему это нравится. Я не могу себе вот такого даже представить. Мне кажется, это для кого-то может быть очень страшно. А для ребенка, у которого какая-то низкая чувствительность, которая как раз связана с тем, что очень много отовсюду идет сенсорная информация, он не может с ней справиться, он закрывается, это как раз такое упражнение, которое ему на него очень терапевтически воздействует. А я, занимаясь с детьми, обнаружила, что для них самые любимые практики как раз связаны с взаимодействием с миром. Например, все очень любят практику благодарности. Все очень любят практику любящей доброты, пожелают друг другу в радости, за которую ты только что там кого-то поблагодарил. Любят упражнение, в котором мы передаем друг другу стакан с водой, там, по примеру, ранних учеников Будды, которые носили с собой чашу, а здесь мы не просто носим эту чашу с водой, а мы ее передаем друг другу, учимся тонко чувствовать партнера, вот в какой момент он уже готов принять от нас эту чашу, этот стакан, когда он готов его отпустить, как мы тут с ним взаимодействуем. Вот все, что связано вот с такими эмоциями, с взаимодействием друг с другом. И все дети без исключения любят практику наблюдения за дыханием. Мы делаем ее всегда очень кратенько, но им всегда очень нравится, что для меня было очень удивительным. Они как-то очень быстро втягиваются в практику. Но, конечно, неформальная практика дома, вот то, о чем вот Ира и Наташа вы говорили, это, наверное, вообще самое важное. И здесь мы как раз подходим к тому, что должна быть какая-то подготовленная почва, в которую должно упасть это семя внимательности. Родители уже должны быть внимательными, осознанными, и они должны с самого раннего детства, ну, не должны, но стоило бы учить ребенка вот таким базовым моментом внимательности, учить его быть осознанным к своему телу, учить его радоваться и вообще наслаждаться миром, который вокруг него. Да, мы должны сами быть для ребенка таким примером внимательности. Мы должны быть носителями этой практики. А вот у меня к вам вопрос, коллеги. Может быть, вы как-то сможете поделиться опытом. Как вы чаще проговариваете с детьми вообще цель практики? Вот что мы делаем, чтобы это не было как-то абстрактно и непонятно ребенку, чтобы это все-таки как-то поддерживало его мотивацию и при этом не было, ну, перегружено каким-то, ну, смыслом, который, может быть, ему сейчас еще ни к чему. Вот как вы Ну, я потому что, опять же, с маленькими детьми ориентируюсь больше на какие-то игровые цели, там, не знаю, может быть, там, это какое-то путешествие в страну тишины или что-то вот, что-то такое вот более, более сказочное. Вот. Но как вы отвечаете на этот вопрос в своей работе? Какой вообще замечательный вопрос. Спасибо тебе большое за него, Ира. Очень классный. Мне нравится. Но я использую модель Дэниела Сигела «Мозг как дом», когда рассказываю детям про нейрофизиологию нашу, про то, как устроено наше внимание, как все в нашей голове устроено, где у нас эмоции, где память. И я говорю детям, что мы учимся быть супергероями. Я рассказываю, что на втором этаже живут супергерои. Кто это такие? Они, во-первых, видят всю ситуацию всегда сверху. Они всегда стремятся нам помочь. Они всегда знают, что в какой ситуации делать, как поступить. Они очень внимательные. И они очень хорошо умеют дружить и спасать других людей. И, кроме прочего, я рассказываю про живых супергероев внимательности. Например, я рассказываю про Филиппа Петти, который в 1977 году прошел без страховки по канату между двумя башнями-близнецами, и в Сиднее еще потом прошел между небоскребами. И говорю, вот как вы думаете, ребята, как ему вообще это удалось? Что ему для этого потребовалось там? Раз, два, три, четыре, пять. Внимательность, спокойствие, концентрация. Все обычно очень восхищаются и говорят, что тоже так хотят. Потом мы обсуждаем, а что могло ему помешать? Потом мы смотрим видео современных слэклайнеров, это люди, которые ходят над ущельями, по тонким таким альпинистским стропам, там километрами буквально ходят. И у меня есть видео, где в самом начале один из этих спортсменов, он падает, и мы обсуждаем, а почему он упал, что ему помешало. И мы говорим о том, что вот эти все люди, они своего рода супергерои, и как мы можем помочь себе стать супергероями, с чего мы начнем. Вот нам нужно спокойствие, мы сейчас так его будем воспитывать. Вот концентрация вот так, внимательность вот так. И все остальные упражнения, я когда работаю вот с детьми 8-12 лет, обычно так пытаюсь вот вплести вот в эту теорию супергероев. Потрясающе. Ой, какие вы молодцы, как это вообще все супер-супер-супер интересно, да? Поскольку мне все-таки с маленькими не приходится иметь дело, ну, мне, наверное, проще, да, потому что есть, ну, некий контекст предмета, да, и я объясняю там свойства внимания и говорю, давайте попробуем, да, там, вот сейчас, и вы потом расскажете мне о своих ощущениях, да, и в результате вот мы получаем, что, во-первых, да, а что должно быть на этом месте, а должно ли там что-то быть на этом месте, то есть создается поле для дискуссии, да, и в итоге, в общем, я надеюсь, что мы все-таки приходим к их пониманию того, что должно быть то, что должно быть с ними, да, то есть вот их непосредственное ощущение, да, их непосредственная там, связь со вниманием, их непосредственная связь с эмоцией. Второй вариант – это когда я попробую прокинуть мостик в будущее, да, там, вот. А представьте себе, да, если там, вот мы нарисовали вот эту вот фигурку, да, представьте себе, если вот радоваться нельзя, да, там, куда уходит энергия, или, например, злиться нельзя, да, куда уходит энергия, они смотрят на это, начинают рассказывать, как бы это выглядело. Говорю, да, представьте себе, что происходит с человеком, да, вот ребеночку все время говорили, да, вот нельзя, да, посмотрите, куда это все пошло, как это, где это все сохранилось, вот, как вы себе представляете, да, что будет с человеком во взрослом состоянии, если вот его всю жизнь там, сжимали и запрещали, да, если он не мог выражать. И они очень так внятно начинают понимать и осознавать, да, что там происходит, где начинает болеть и как это начинает выражаться. То есть они сами приходят через вот этот вот, через мостик в будущее к пониманию того, что, в общем, хорошо бы это, наверное, все-таки осознавать, озвучивать, проговаривать и так далее. Вот. Ну, иногда Бывает и такой вариант, когда, в общем, а вот наши мамы и папы говорят нам. Я говорю, ну, слушайте, ребята, мамы и папы рядом со мной тут окажутся не скоро, если вообще окажутся. Да? Один раз на родительском собрании, то если захотят подойти. Давайте попробуем тогда с тем, что мы с вами вот тут видим, понимаем, попробуйте со своей стороны что-то поменять в отношении с мамой и папой, тогда, может быть, и там что-то вдруг изменится. Вот. Ну, говорю, что же делать-то? Придется начинать с себя. Если хочется что-то поменять, придется начинать с себя. Ну, вот приблизительно такими я оперирую вещами, чтобы объяснить им целеполагание того, что происходит. Да? То есть апелляция там, к жизни, здоровью, благополучию, апелляция к изменению в контактах и в конечном счете, да, возможность быть иным родителем по отношению к собственным ребенкам, когда они когда-нибудь появятся. Если не хотите, как с вами, да, ну, давайте попробуем как-нибудь по-другому. Ну, приблизительно так. Я бы еще дополнила, что есть упражнения, которые мы делаем просто ради радости. Например, практики благодарности, практики благопожеланий, практики улыбки, вот все, что с этим связано. Я говорю о том, что вот когда вы делаете эти практики, у вас как в груди становится, как у вас становится на сердце? Хорошо становится, радостно становится, что-то раскрывается, что-то отпускается. Так, ну, давайте так это будем это делать. Просто для того, чтобы нам стало легче, нам стало радостнее. Вообще, мне кажется, ребенка нужно учить, что большая часть того, что он делает, нужно делать, чтобы радость была, да, чтобы получать от этого удовольствие, какое-то, ну, не такое эмоциональное эйфорию, а вот, ну, что-то более тонкое такое, чтобы тепло какое-то в груди рождалось от того, что ты делаешь. И это, собственно, основа вообще для выбора, для самоопределения, для того, как мы поступаем в своей жизни с самими собой и с другими. Согласна. Согласна. Потому что как раз я счастлива, да, что есть пупсы, которые, ну, по крайней мере, в ваших полях, да, есть пупсы, которые радуются вот этой вот благодарности, словам хорошим, ну, потому что у меня уже в коммуникативных предметах есть тема, связанная с комплиментами, и это самая большая засада, которая есть во всем курсе, потому что они полностью уходят в несознанку, к сожалению, и не могут себя вот каким-то образом соотнести с тем, что там можно сделать комплимент человеку и получить самому, и сделать другому. Мне всегда очень-очень, это всегда такой челлендж для меня, вот эта вот тема с комплиментами, потому что каждый раз это начинает, в общем, обрастать очень новыми интересными подробностями и очень грустными подчас подробностями. Вот. И я рада тому, что есть хотя бы, да, в вашем поле детки, которые понимают, что говорить добрые слова — это прям вот нормально, это прям вот хорошо, и от этого себе хорошо. Вот. Дай Бог, чтобы был побольше таких полей, где люди хорошие слова говорили бы друг другу, не дети, говорили бы друг другу хорошие слова. В одном из наших летних проектов мы каждый день с ребятами договаривались, какое у нас сегодня будет особое испытание. Например, в один день нужно было следить за тем, чтобы не произносить слово «я», например. А в другой день какое-то слово там «нет». А в третий день, например, час промолчать. И вот один из дней у нас был такой, когда нужно было в ситуации, когда тебе хочется сказать что-то приятное, говорить это человеку. И я помню, что вечернее обсуждение этого дня было одним из самых вообще радостных и светлых вообще моментов за весь лагерь, потому что все получили колоссальное удовольствие и заметили, сколько удерживается приятных слов внутри. И было большое удивление с тем, что почему же, как же так вот мы боимся вот почему-то друг другу просто брать и говорить что-то приятное. Что еще не хватает, видимо, в жизни. И это здорово, что это есть хоть где-то, хоть как-то. Это прям прекрасно. Мне кажется, на этой прекрасной ноте как раз мы могли бы закончить. Хочется сказать огромное вам спасибо за эту очень теплую, очень вдохновляющую беседу. Да, много открытий, да. И прям как раз в груди стало от нашего разговора очень тепло. Появилась какая-то надежда на наше будущее, на наших детей, благодаря тому, что мы сейчас с вами вот обменялись опытом, впечатлениями, какими-то упражнениями, радостью нашей общей от того, что мы можем вот детям так помогать, быть в контакте с собой. Это очень здорово. Спасибо большое. Спасибо вам, девочки. Прям да. Очень приятно. И я так рада, что так еще получилось, что мы с разным возрастом работаем. У нас так вот как-то мы про это не договаривались, но мне кажется, мы постарались так осветить вот, пошире эту палитру. Детский возраст и подростковый. Вот. Ну и многое то, что, о чем мы говорили, мне кажется, равнозначно и для взрослых. Поэтому... Надеюсь, это будет действительно... услышано, да, потому что, ну, мне кажется, это важно. Это как раз те самые маленькие шаги, которые позволяют чуть расширять пространство доброты, внимательности, осознанности. Именно начиная с самых близких, что сложнее всего, по большому счету. Спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо большое всем. Спасибо большое нашим слушателям, зрителям. Так что до новых встреч в эфире, в жизни, на занятиях. Хорошего всем дня.